Глава 33. Джейсон. Долгожданный перекур наконец-то настал. Организм требует дозы никотина, и тлеющая сигарета, зажатая между указательным и большим пальцами, приятно потрескивает при каждой затяжке. В последнее время я предпочитаю электронную, но, как назло, забыл ее дома, и приходится тратить заначку. Все это время прокручиваю в голове сегодняшнюю встречу, поведение Тайлера и то, что он находится слишком близко к лисичке. Он уже и так сломал мою жизнь, лишил самого дорогого. Неужели снова решил вставлять палки в колеса? Самое страшное, что Форд очень хорошо умеет пускать пыль в глаза, перевернуть ситуацию так, как необходимо ему, и преподнести информацию так, что она сыграет ему на руку. Он опасный человек, и пока я не рассказал все Эвелин, нужно постараться минимизировать их общение. Только как? Было бы проще, если бы они не были связаны учебой. «Привет!» Майкл садится рядом на скамейку, и пару минут мы молчим. Затягиваюсь, выпускаю сизый дым в воздух, и его моментально подхватывает ветер, развеивает в тусклом свете фонаря. Но он не забирает мои тревоги. Со вчерашнего вечера мы с другом еще не списывались. Интересно, как у них с Сандрой прошла встреча. Надеюсь, так же плодотворно, как и у меня с Эви. Эта тема, наверное, лучше любой сигареты поднимет настроение. А если бы рядом еще была лисичка, и я сжимал ее в своих объятиях, вовсе было бы идеально. Улавливаю легкую музыку. Она слышна даже на улице. Забавно. Меня окружают динамика, танцы, веселье. Но иногда хочется замкнуться, оставшись в полной тишине. «Привет. Как вчерашний день с Сандрой?» Не хочу начинать разговор сразу с плохих новостей, и по лицу друга вижу, что ему необходимо всем со мной поделиться. Пока Майкл подбирает слова, я выбрасываю окурок в урну и достаю новую сигарету. Одной мне сегодня явно мало, да и двух, думаю, не хватит. Друг косится на меня, но ничего не говорит на этот счет. Понимаю по встревоженному взгляду, что он уже считал мое внутреннее состояние по только ему понятным признакам. Никогда ничего не могу от него скрыть, даже если очень стараюсь. Он все равно видит меня насквозь. «Ладно, сперва про вчерашний вечер, но потом расскажешь, что случилось». Он внимательно смотрит на меня и переводит взгляд на ногу, который я отбиваю только мне известный ритм. Как будто это вообще может кого-нибудь успокоить. Лично мне точно не помогает. «Сандра классная!» — искренне смеется Майкл. Глаза светятся, и в уголках образуются морщинки. «Впервые вижу его таким». Думал, все закончится на более пикантной ноте, но когда она уснула у меня на коленях... Понял, что именно с ней не хочу торопиться. Черт, представляешь, это говорю я. От такого признания даже забываю о своих беспокойствах. Они ненадолго отходят на задний план и уступают место радости за друга. Рядом с Сандрой он меняется, и мне нравятся перемены, что происходят внутри него. Майкл открывается, позволяет себе чувствовать и строить планы на будущее, хотя он тот еще скептик и приверженец идеи, что нужно жить только сегодняшним днем, а все планы на семью и серьезные отношения не про него. Сейчас я вижу совершенно другого человека, и, видимо, ему просто было необходимо встретить Сандру, чтобы переосмыслить ценности. Усмехаюсь и понимаю, что то же самое происходит и со мной, когда рядом Эви. Эти девушки вскружили нам головы, и пока мы потеряли бдительность, пробрались прямиком в сердца, доказывая, что они у нас есть. «Рад за тебя!» Хлопаю Майкла по плечу. Он кивает и глубоко затягивается, а после медленно выпускает дым. Снова повисает молчание, но ненадолго. Друг не дает возможности оставить произошедшее при себе. «Рассказывай, что случилось!» Приподнимает он бровь и следит, как я достаю уже третью подряд сигарету и сразу же подкуриваю. Не перебор? Я качаю головой и пытаюсь понять, с чего начать. Решаю рассказать без долгого вступления и эмоций. Сегодня Тайлер приходил в клуб. Прикусываю внутреннюю поверхность щеки и непроизвольно сжимаю кулаки. Тело моментально реагирует на его имя, натягиваясь струной. Майкл не перебивает, ждет, что я скажу дальше. Но по шокированному виду я понимаю, что он не ожидал услышать такую новость. Он преподаватель у Эвелин в институте. «Сука! Джей, ты не должен позволять ему быть рядом с ней!» Он чуть не вскакивает с лавки, когда слышит про лисичку. «Он же больной! Помнишь, что сделал с Моникой? Блять!» Майкл достает пачку и, зажав папиросу между губами, прикуривает. Чиркает зажигалкой и на несколько секунд вспыхивает ярко-голубое пламя. Пергамент тлеет, и еле слышно потрескивает от каждой затяжки. Мы снова замолкаем, хотя могу дать голову на отсечение, что мысли у нас схожие. А именно, как раскрыть Эвелин правду, чтобы она не послала меня в эту же секунду? Нужно сделать это как можно скорее и отгородить ее от Форда. Только вот как добиться, чтобы его уволили из университета? Это уже другой вопрос. Нужно устроить внеплановое выступление дня через 3-4, и после него я открою Эвелин правду. Сниму маску. Во рту от волнения пересыхает. Заглядываю другу в глаза, он молчит и что-то обдумывает. Трудно будет все так быстро организовать. Он упирается локтями в колени и трет ладонью глаза. Эви вспыльчивая, боюсь представить, как она отреагирует на твои игры. Она же не знает, почему ты, прежде чем сблизиться с человеком, сперва его полностью изучаешь. Главное, чтобы дала объясниться. Да уж, с моими тараканами сложно смириться, но я не мог по-другому, не мог снова встать на те же грабли, и вся эта история с картами и маской поначалу казалась отличным вариантом узнать ее лучше. Теперь понимаю, какой же я идиот, и могу из-за глупости потерять лисичку. Нет, сделаю все возможное, но не отпущу ее, она моя и точка. Поэтому я и хочу, чтобы она выслушала. Необходимо после выступления найти место, где мы сможем поговорить без посторонних глаз. Знаю, что Майкл очень хорошо ориентируется в городе и постоянно предлагает интересные варианты для танцев. В этот раз также рассчитываю на него, а то голова совсем не соображает. «Джей, время!» – показывает он на часы. Оказывается, мы уже задерживаемся на 5 минут. Я сегодня подумаю, а завтра поделюсь, что удастся накопать. Лисичка допивает 4-й капучино за смену и устало проводит ладонью по лицу. Из-за упрямства она отказалась возвращаться домой пораньше. Кай уехал уже 3 часа назад, и Эви спокойно могла бы отправляться отдыхать. Я бы ее прикрыл, а потом под утро наведался в гости и составил компанию. Но нет же, она пытается казаться сильной, будто не понимает, что при мне делать это не обязательно. 15 минут остается до закрытия. Музыка уже еле слышна, и в зале, на удивление, нет ни одного засидевшегося гостя. Обычно находятся парочки, которые задерживаются до закрытия или даже дольше. Из-за них мы не можем вовремя уйти домой. Концепция заведения гласит, что наши двери открыты до последнего клиента, и это иногда очень раздражает. Я подхожу к Эвелин со спины и едва касаюсь белых крыльев ее костюма. Они мягкие, шелковистые, такие же, как кожа Эви. Хочется касаться ее везде, желательно в горизонтальном положении, без одежды. Хотя стоя тоже было бы неплохо. «Почему не уехала пораньше? Я же вижу, что ты устала». Разворачиваю упрямицу к себе, а она улыбается. И мне уже не хочется ее ругать. Появляется желание впиться в губы и, наконец-то, утолить жажду прикосновений, о которых я мечтаю с утра, с той самой минуты, когда за Эви закрылась входная дверь. «Хотела, чтобы ты меня отвез, только сегодня не получится остаться у нас. Мия дома», — пожимает она плечами и наклоняет голову на бок. И, кстати, на удивление, за последние часы я и вовсе забыл про сегодняшнее недоразумение в виде Форда. Эви своим присутствием стирает все заломы и шероховатости дня, привносит в него яркие краски. «Тогда поедем ко мне? Не против?» Не задумываясь, спрашиваю я и вижу сомнения в ее глазах. «Утром перед учебой отвезу тебя переодеться, а потом в университет». Видимо, это предложение уже нравится лисичке больше. Наплевав на других работников, она обнимает меня и утыкается носом в грудь. В голове проносится, что никого еще до нее я не приводил к себе домой, даже Монику. Мама всегда подшучивала, что я скрываю своих девушек, но понимала, что когда появится та самая, она непременно об этом узнает. Сглатываю ком, образовавшийся в горле, и осознаю, что не узнает. Она уже никогда не узнает. Грустные мысли испаряются, как плохой сон от яркого утреннего света, стоит мне только почувствовать поцелуй сквозь ткань рубашки. Горячее дыхание опаляет кожу, и я вспоминаю, что у меня с собой в раздевалке есть кое-что интересное и неопробованное. Прибираю за барной стойкой. Эвелин направляется мыть посуду, но я не даю ей этого сделать. Сажаю на столешницу и под удивленный, но очень довольный взгляд начинаю сам наводить чистоту со стаканами, шейкерами и другим инвентарем. «Ребята, до завтра!» Найт проходит мимо и пару раз ударяет по отполированной поверхности рукой. «Как вы классно сработались! На следующей неделе тематический вечер. Даже если выходные, приходите!» Эвелин разворачивается к Найту и, улыбаясь, отвечает. «Хорошо, мы подумаем. Пока!» Я тоже прощаюсь с ним и спустя минут 5 заканчиваю с уборкой. На удивление, сил еще много. Можно уже идти переодеваться. Приму душ, так что не теряй. Беру лицо Эви в ладони и касаюсь губами кончика носа. Мне тоже необходим прохладный душ. Надеюсь, очереди не будет, а то засну, пока едем. Помогаю ей слезть на пол, и мы вместе идем в помещение для персонала. Кстати, мне Сандра писала, говорит, твой друг настоящий романтик. Смеется она и толкает дверь. А мне и самому не верится, что это про Майкла. Знали бы они его раньше, когда он постоянно зазывал меня в разные клубы, чтобы познакомиться с девушками. Эти его встречи всегда заканчивались разовым сексом. Даже удивительно, что с Сандрой так долго держится. Неужели и правда влюбился? По глазам видно, там загорается огонь. Стоит ему только вспомнить ее. «Влетел Майкл в твою подругу, вот и весь секрет». Подталкиваю я Эви к женской раздевалке, а сам направляюсь дальше. Жаль, мы не одни, а то я с удовольствием помог бы ей переодеться. Затворяю за собой дверь и вспоминаю слова друга, что в кладовке есть внутренняя задвижка. Это как раз то, что мне нужно. Неторопливо принимаю освежающий душ, через шум воды слышу хлопки, и гул голосов стихает. Значит, практически все разошлись. Уверен, Эвелин тоже не торопится. Девушки обожают водные процедуры, а значит, есть немного времени. Я выхожу, чтобы надеть чистую одежду. Хорошо, что на всякий случай держу тут дежурные спортивные штаны и футболку. Не успеваю подойти к ящику, как голос друга заставляет меня вздрогнуть. «Я думал, ты уже ушел. Даже на стоянку сходил мотоцикл проверить». Он перекидывает сумку через плечо и кивает на выход. «Есть несколько идей по поводу мероприятия». «Приятно, что Майкл занялся моей просьбой. Только мои мысли сейчас явно не о танцах. Но если там будет голая Эви, то, само собой, не откажусь. Давай утром позвоню и обсудим, а то мы с Эвелин ко мне собрались». Замечаю многозначительный взгляд Майкла и без слов понимаю, что он хочет этим сказать. Расскажу ей все сразу после выступления. Он кивает и, бросив через плечо «до связи», выходит из раздевалки. А я остаюсь смотреть на захлопнувшуюся дверь. Снова гоню от себя назойливые мысли и хочу поскорее насладиться близостью с лисичкой. В несколько больших шагов оказываюсь около шкафчика, открываю кодовый замок и беру все необходимое. Влажное полотенце бросаю в сумку и, полностью собравшись, иду к Эвелин.